Коллекция. Таксист оказался очень разговорчивым. Стоило мне устроиться в салоне его канареечного седана, как он открыл рот и больше его не закрывал. Я смотрела на мелькавшие за окном дома, мосты и бульвары, а водитель, забавный усатый дяденька, похожий на сытого довольного кота, вдохновленно вещал мне про погоду, цены на бензин и газировку, а также про особенности разведения декоративных кроликов. Против этой информации я ничего не имела. Однако привычка таксиста периодически оборачиваться к пассажиру здорово напрягала. Мне то и дело казалось, что машина поцелует дерево или столб. Когда же канареечное авто сделало очередной поворот, появилось нехорошее ощущение, что усатый дяденька за своими разговорами позабыл нужный адрес и теперь везет меня неизвестно куда. «Вы помните, куда именно нужно ехать?» — спросила я, дождавшись секундной паузы в его непрерывном потоке речи. «Конечно!» — улыбнулся таксист. «На Зеленую улицу. Дом номер... напомни, какой тебе нужен дом, красавица?» Я мысленно закатила глаза. «Номер 81». Далее случилось невероятное. Мужчина замолчал, однако тишина длилась недолго. «81-й?» — с тревогой переспросил водитель. «Ты уверена, девчуля?» «А что такое? Не поняла я. На Зеленой улице этого дома нет?» «Почему же нет? Есть. В самом конце стоит, рядом с парком. Большой, такой красивый. Не многоэтажка, а частные хоромы. Только знаешь, красавица, за последние 9 месяцев ты четвертая девушка, которую я туда везу». «Забавно». «Ничего забавного». Голос водителя стал серьезным. «Не знаю, что твоим предшественницам в том доме понадобилось, а только все они теперь мертвы». «Как это?» — изумилась я. «Их там убили?» Мужчина глубоко вздохнул. «Не там и не убили», — ответил он. «Они покончили с собой, сами. И вроде как даже прилюдно. Одна с моста в реку сиганула на глазах у толпы народа. Другую в парке с дерева сняли, повесилась дуреха. А третья в том же парке самосожжение устроила, облила себя бензином и подожгла». «Ужас». «Не то слово. Я об этом в газетах прочитал. Там и фото их были. Я всех девушек узнал. У меня знаешь, какая память? Только с домом поначалу никак не связал. Зато потом, как третья себя сожгла, сразу подумал, это ж тот день случилось, когда ее на Зеленую улицу отвез. Полицию пошел, все как есть рассказал». «И что?» «И ничего. Парни в погонах дома смотрели и не нашли ничего, что могло бы им помочь. Знаешь, что самое странное? Эти хоромы второй год пустые стоят. Их хозяин то в столице живет, то по заграницам катается. За домом соседи присматривают. Причем так, краем глаза, чтоб никто посторонний за ограду не заходил. А комнаты и вовсе нежилыми оказались. Пыль везде, паутина да спертый воздух. Как эти девчули внутрь попали, и вовсе загадка. По всему периметру сигнализация стоит. А соседи клянутся, что за 2 года она ни разу не сработала». «Может, эти самоубийцы в дом не заходили?» — заметила я. «Вы видели, чтобы они проходили во двор?» «Нет, я их возле калитки высаживал». «Вот. Возможно, коттедж им был не нужен, а адрес они просто выдумали. Не удивлюсь, если эти девушки состояли в каком-нибудь клубе вроде общества суицидников. Слышали о таком? Там собираются сумасшедшие, которые хотят эффективно свести счеты с жизнью, а заодно свести с ума окружающих». «Не знаю», — пожал плечами таксист. «А тебе-то, красавица, что в 81-м доме понадобилось?» «Меня пригласили в гости. Сегодня день рождения его хозяина. Он наконец-то приехал на родину и теперь устраивает вечеринку». Мужчина покачал головой. «Не ходила б ты на эту вечеринку, девчуля. Поверь моей чуйке, хорошим она не закончится. Все барышни один в один, как ты, были. Молодые, красивые, фигуристые. Давай я тебя обратно отвезу, а? Бесплатно, девчуля. Ни монетки за поездку не возьму». «Я обещала быть на празднике», — твердо ответила ему. «У меня и подарок есть». Я продемонстрировала небольшую коробочку, перевязанную пестрой лентой. Водитель снова покачал головой. «Дело твое, красавица, только ты это, будь начеку, на всякий случай». К нужному дому канареечный седан привез меня аккурат в тот момент, когда лучи заходящего солнца превратили небо в алый океан. Я вручила водителю купюру и уверенно пошла к узкой кованой калитке. Та неслышно распахнулась, пропуская меня во двор. Он был маленьким, от калитки до крыльца можно было дойти, сделав не более 5 шагов. Зато дом выглядел огромным. Высокий, трехэтажный, построенный из темного кирпича, он казался загадочной твердыней, хранящей множество тайн. В окнах на первом и втором этаже горел свет. Я поднялась по ступенькам крыльца и собралась позвонить в дверь, однако обнаружила, что она открыта. Отворила ее шире и чуть робея вошла в прихожую. «Анита, это ты?» Раздался мягкий мужской голос. «Поднимайся по лестнице, моя прелесть. Я жду тебя в гостиной». Я повесила плащ и сумочку на стоявшую в углу напольную вешалку, осторожно шагнула на узкие деревянные ступени. В тот же миг откуда-то сверху раздались звуки музыки. Мелодия была такой живой и чудесной, словно наверху играл королевский симфонический оркестр. Я прибавила шаг и спустя несколько секунд вошла в просторную комнату, напоминающую бальный зал. Ее стены были окрашены золотистой краской, пол, как мозаика, выложен паркетными дощечками разных оттенков коричневого цвета, а с потолка вниз спускалась большая хрустальная люстра. В центре комнаты стоял Айзек, высокий, широкоплечий, с буйными каштановыми кудрями и большими глазами цвета горячего шоколада. Верхние пуговицы его белой рубашки были небрежно расстегнуты, отчего хозяин дома казался по-домашнему расслабленным и невероятно сексуальным. Мое сердце сделало кульбит, а потом забилось, как сумасшедшее. «Добро пожаловать, Анита», — с улыбкой сказал Айзек. «Что же ты стоишь на пороге? Входи, моя прелесть». Я сделала шаг вперед, чуть замешкалась, чтобы положить коробку с подарком на стоявшую в углу тумбу, а когда перевела взгляд на мужчину, оказалось, что он стоит прямо передо мной. «Где же остальные гости?» — робко спросила, пытаясь побороть нахлынувшее смущение. Хозяин дома улыбнулся и пожал плечами, а затем взял меня за руку и повел в середину залы. «Шампанского?» — тихо спросил он, и от его голоса моя спина мгновенно покрылась мурашками. «Нет», — пробормотала я, — «я не пью». «Тогда танец?» По моей талии скользнула сильная ладонь. «Начинать праздник с вальса — это так романтично. Ты умеешь танцевать вальс, Анита?» «Умею». Музыка стала чуть громче, в объятиях Айзека было тепло и уютно, казалось, будто меня подхватил летний ветер, и теперь я лечу, едва касаясь ногами пола. Глаза мужчины затягивали, как два бездонных омута, в которые хотелось погрузиться с головой, а где-то глубоко внутри рвалось наружу желание прижаться к нему всем телом и никогда не размыкать объятий. Боже, позавчера, когда мы столкнулись среди полок книжного магазина, он казался милым и веселым и таких сумасшедших чувств вовсе не вызывал. «Ты такая сладкая», — прошептал Айзек мне на ухо. «Такая вкусная, что хочется выпить тебя как вино, всю, без остатка». Он склонил голову и, продолжая смотреть в глаза, осторожно коснулся губами моих губ. На мгновение мне показалось, что в глубине шоколадных омутов блеснул золотистый огонек. Что ж, пора. Я выскользнула из его объятий и плавно отступила в сторону. «Анита!» — удивился хозяин дома. «Что с тобой, прелесть?» «Мы не настолько близко знакомы, мой дорогой, чтобы пить меня без остатка». Фыркнула я, сбрасывая с себя последние крохи очарования, ставшего теперь липким и противным, как и любая чужеродная магия. Желтые огоньки в глазах Айзека пропали, а взгляд стал удивленным. Он попытался сделать ко мне шаг, но только дернулся и остался на месте. «Что за...» Махнула рукой, и из губ мужчины больше не вырвалось ни звука. «Молчи, Айзек. Или как там тебя зовут на самом деле?» Я огляделась по сторонам. «Знаешь, без гостей тут все-таки пусто, а гости меж всем уже на пороге». Щелкнула пальцами, и двери за моей спиной с шумом распахнулись, пропуская в комнату толпу людей. Мне не нужно было оборачиваться. Я и так знала, кто именно присоединился к нашей компании. Судя по вытянувшемуся лицу мужчины, он их тоже узнал. «Они очень рады тебя видеть, а ты их?» Айзек гостям явно не обрадовался. Вернее, гостям. Усатый таксист был неправ. В этом доме нашли свою смерть вовсе не три девушки. Их было больше, гораздо больше. Конкретно сейчас за моей спиной стояли 18 барышень с обгоревшей кожей, переломанными шеями, с распухшими от воды телами. Думаю, Айзек не хуже меня понимал, что на самом деле этих красавиц здесь нет, что они даже не призраки, а всего лишь материальная иллюзия, вызванная моей магией. Однако это знание не могло изменить гримасу ужаса, застывшую на его лице. «Они тоже были сладкими на вкус?» — поинтересовалась я. «Судя по тому, что сейчас эти девушки мертвы, пообедал ты ими с большим аппетитом». Я махнула рукой, и толпа поклонниц кинулась на мужчину. Он попытался отвернуться, однако был опрокинут на пол и пришпилен к нему, как муха. Я снова махнула ладонью. Синяя подарочная коробочка, стоявшая на тумбе в углу, зашевелилась, и из нее выскользнул небольшой пузатый флакон с круглой крышкой. Он перелетел через зал и мягко опустился мне в руку. Я подошла к лежащему мужчине, опустилась на корточки, а затем одним движением разорвала на его груди рубашку. У Айзека вырвался испуганный стон. Какой же он все-таки мерзкий. Смазливый, как кукла, и трусливый, как шелудивый пес. Впрочем, было бы странно, если бы это существо чем-то отличалось от ему подобных. 18 жертв, и это только в данном городе. Если посмотреть статистику по стране, думаю, их будет гораздо больше. Что ж, парень собрал неплохую коллекцию девиц, а теперь сам станет экспонатом. По-моему, это справедливо. Я выпустила из пальцев длинные когти, а потом, примерившись, вонзила их в тело. Мгновение, и в моих руках оказался небольшой голубоватый комочек плоти, твердый и, на удивление, холодный. «В очередной раз убеждаюсь, что у вас, мужчин, вместо сердца камень», — пробормотала, опуская комочек во флакон. «Он ваш, девочки». Девицы радостно взвыли. «Без сердца этот красавец проживет не более 10 минут. Надеюсь, моя иллюзия сделает эти минуты особенно страшными». Когда я вышла на улицу, уже совсем стемнело, и зажглись фонари. «Эй, девчуля!» Обернулась и увидела знакомое канареечное авто. Его усатый водитель махал мне рукой из открытого окна. Он что же, все это время ждал меня здесь? Я подошла к машине и юркнула в салон. «Как дела, красавица?» Осторожно поинтересовался таксист. «Нормально». Пожала я плечами. «С моста прыгнуть не хочется? Или облить себя бензином?» «Я еще не сошла с ума», — фыркнула в ответ. «Слава богу!» — выдохнул таксист, заводя двигатель. «А что, вечеринка? Уже закончилась?» «Не было никакой вечеринки. И хозяина не было. Ему пришлось срочно уехать». «Вот и хорошо». С облегчением кивнул мужчина. «Главное, что все остались живы и здоровы». Я улыбнулась и кивнула в ответ. Собственный дом тоже встретил меня светлыми окнами и тихой музыкой. Стоило закрыть за собой входную дверь, как в прихожую выглянул Дик, раскрасневшийся и лохматый. Судя по всему, мой старший братец тоже только что вернулся с прогулки. «Как все прошло?» — поинтересовался он, пока я снимала туфли и плащ. «Как всегда, тихо и без происшествий. А у тебя?» «У меня с происшествиями», — усмехнулся Дик, пропуская меня в комнату. «В гнезде оказалось не 2 вурдалака, а 5. Я провозился с ними почти час, представляешь? Но оно того стоило. Смотри, что у меня теперь есть». Он распахнул дверцы стоявшего у стены декоративного шкафчика и продемонстрировал 5 маленьких деревянных коробочек, в каждой из которой лежала челюсть с острыми белыми клыками. «Здорово», — оценила я. «У меня тоже есть кое-что новенькое». Вынула из сумки свой флакон и поставила его на соседнюю полку к другим подобным сосудам. «Симпатичный камень», — кивнул брат. «Что это такое?» «Сердце высшего инкуба». «Ого! Где же ты его нашла, сестренка? Эти ребята осторожные, как черти. Выследить их очень непросто». Мой клиент оказался редкостным разявой. Я уселась в кресло и с наслаждением вытянула ноги. «Знаешь, что творил этот поганец?» «Надо полагать, убивал женщин». «Верно. И весьма забавно избавлялся от их тел. Не бросал на месте преступления, как это принято у его сородичей, и даже не закапывал в лесу. Он оставлял в их телах крошечную искорку жизни и давал команду прилюдно совершить акт суицида. Одной приказал повеситься, второй утопиться, третий вскрыть вены, четвертый сброситься с 8-го этажа. «Во дает», — удивился Дик. «Зачем это ему?» «Наверное, он считал это забавным. Собственно, по этим следам я его и нашла». «Действительно дурак», — согласился брат. «Что ж, по делам ему. Естественный отбор еще никто не отменял». «Точно. Кстати, что пишет главная контора? Были новые задания?» «О, спасибо, что напомнила. На востоке страны кликуши расшумелись. Есть подозрение, что там появился колдун, который имеет зуб на молодых замужних женщин. Проверишь?» «Конечно», — кивнула я, мысленно потирая руки. «Судя по всему, совсем скоро наша с братом коллекция пополнится еще одним интересным экспонатом».